Что, Кэп, кончай дурить. Когда они просадят щиты и начнут решетить твой грузовик, я не смогу выйти в пустоту. Да-да, конечно, он ненадолго задумался. Хорошо, Джон, твой план принимается. Хоть я и не верю теперь, что это твое настоящее имя. Бегом, заорал Антуан, и я побежал. Побив все нормативы по переодеванию, облачился в скафандр, задраил шлюзы в аварийном режиме, отрыл люк. От перепада давления люк распахнулся, потоком воздуха меня выбросило из шлюза, я только успел уцепиться за поручень, болтаясь, как флаг на ветру. Фух, чуть в открытый космос не улетел, за пределами Лунариса искусственная гравитация не действует. Меня, конечно же, подобрали бы, но время было бы упущено. Карабкаюсь по скобам к контейнеру вояк, срываю пломбу и не могу справиться с засовом. Металлический штырь сантиметра 3 в диаметре заблокирован электронным замком. Что же делать? Спокойно, выдохни. У тебя нож на щиколотке, он поможет справиться. В голове раздался голос помощницы. Как? Я прикрепил ножны с клинком на ногу под правой штаниной комбеза для скрытного ношения, чтобы у Антуана не возникло вопросов. Но я вместе с ножом в скафандре, а он нужен снаружи. Времени возвращаться в шлюз нет. Тебе придется задержать дыхание, снять скаф, достать нож и открыть двери контейнера. Все, надоел я тебе. Отправить прогуляться без скафа в пустоту, любимое развлечение пиратов. Решил от меня избавиться? Я читал про пиратские шутки и сейчас решительно не понимал. Даже в учебке не слышал о прогулках в вакууме налегке. Чего заныл? Безвыходная ситуация требует решительных действий. Подумаешь, минуту не дышать, а твое внутреннее давление в одну атмосферу. Это даже смешно. У вас на земле ловцы жемчуга на 100 метров ныряли, а это, на минуточку, больше 10 атмосфер. Ты не до конца знаешь способности своего организма, который с нейросетью стал более выносливым. Хм, не хмыкай, а решай, какой будет твой положительный ответ. Раскомандовалась. С другой стороны, волшебный пендель придал решимости. Хорошо, только ты подсказывай, чтобы я не терялся в ответственный момент. Попытка будет всего одна без права на ошибку. Я начал быстро и глубоко дышать, накачивая кислородом кровь. Готов? Давай. Хлопаю по кнопке шлема. Перед глазами загорелась предупреждающая надпись. Уверен ли я? Уверен. Хлопаю еще раз. Шлем съезжает за спину, и я в темноте начинаю срывать с себя скафандр. Несколько секунд, и чернильная темнота космоса, разбавленная мириадами звезд, подсветилась зеленым. Люси каким-то образом включила у меня в глазах прибор ночного видения. А я и не знал, что теперь мне ПНВ не нужен. Выдираю ноги из скафандра и отталкиваю его от себя, чтобы не мешался. Выхватываю нож, держась одной рукой за засов, режу железяку. Поддается тяжело, как замороженное масло из холодильника, но мономолекулярное лезвие справляется со штырем за пару секунд. Нож, на место, упираюсь в створку ногами, хватаюсь за вторую и с натугой открываю металлическую дверь. Фух, первый этап завершен. Влетаю в контейнер. По бокам раскреплены абордажные боты. С правой стороны ближе к выходу два бота с рейлганами. Подлетаю к ближайшему. Дергаю за рычаг открывания, и ничего не происходит. Меня начинает захлестывать паника. «Давай следующий!» — кричит Люси. Подлетаю ко второму, тяну рычаг, и шагоход оживает. В открывающемся люке загораются лампочки активизирующейся системы. Тороплюсь. Больно стукаюсь коленом о край и мысленно матерюсь на долбанных пиратов. Вся моя жизнь пошла наперекосяк из-за них. Антуан точно припомнит мое любопытство. В глазах уже плывут красные круги от нехватки воздуха, когда я задраиваю за собой люк. Успел. Командую загрузившейся системе подать воздух. Шипение, и я дышу. Боже, какое наслаждение просто дышать. Несколько секунд прихожу в себя, читая отчеты шагохода. Запас воздуха – 99%, энергии – 70%, БК – 100%. Ну, теперь повоюем. Выдираюсь из креплений ложемента, включаю магнитные захваты на ногах бота и шагаю к выходу. По ходу движения опознаю маркировку на одном из прикрепленных к стене ящиков. Открываю, внутри Люфтфауст Мошка-М, переносной зенитный ракетный комплекс, модернизированный для использования в пустоте. Изучали его в обзорном режиме, как с ним обращаться, и даже один раз дали подержать в руках. Походя, цепляю трубу за спину на магнитные зажимы, приближаясь к выходу. Манипулятором распахиваю вторую створку. Тактическая карта уже загрузилась, пират летит в нашу сторону, но я его не вижу, Из контейнера видно только кормовые дюзы нашего судна. Выбираюсь на наружную поверхность контейнера. Вот теперь все отлично видно. Яркая точка пирата летит сбоку на 4 часа. Он каждую секунду выдает импульс из своей лазерной пушки, от которого по щиту нашего судна расходятся всполохи, как при северном сиянии. Мы не отстаем. Антуан долбит астероидным лазером более длинными импульсами с периодичностью в 3 секунды. Модернизированный грузовик шарахской постройки. Более быстрый и менее грузоподъемный, чем Лунарис. Через 1,5 минуты он подойдет на расстояние уверенного поражения из автоматической пушки, прокомментировала Люси, опознав судно противника. Пусть подходит, отсоединяя от брони, я активирую рейлган. Катушки накачиваются долгие 10 секунд. Наконец, загорается сигнал о готовности к стрельбе. Расстояние, 100 километров, скорость сближения, 1000 метров в секунду. Люси комментировала бегущие перед глазами цифры. При сближении до 10 тысяч метров он откроет огонь кинетическим оружием. Вероятность попадания – 50%. При сближении до 3000 вероятность попадания – 100%. Принял, я рассчитал его траекторию и прикинул, что с приемлемыми вероятностями попадания без помех смогу выстрелить только 3 раза, на расстоянии от пиратов 25-15,5 километров. После моего 3-го выстрела его снаряды гарантированно достигнут Лунарис. Я взял за расчет максимальную скорость вылета снаряда или пули из ствола в 2000 метров в секунду. Именно такие показатели до нас доводили в учебке. Правда, потом шли зубодробительные таблицы по дальности полета и потере скорости снаряда в зависимости от плотности атмосферы и силы тяжести планеты, но сейчас этим можно пренебречь, условия стрельбы идеальные. Слабое тяготение коричневого карлика, вакуум, отсутствие помех для визуального наблюдения, стреляй, как Бог на душу положит. Вдох-выдох, я выкинул все мысли из головы, всего лишь опять охота. Когда зверь приближается к рубежу выстрела, медленно текут последние секунды перед боем, только бегут уменьшающиеся цифры расстояния до противника в виртуальном перекрестии прицела рейлгана. Вот он преодолел отметку в 25 тысяч метров, и я на выдохе нажал на спуск. Антуан после ухода своего механика суперкарго метался по рубке. Что же делать? Он попал между молотом и наковальней, в версию Джона Смита, что он по случайности попал в экипаж, верилось с трудом. Столько сил потрачено на выгребание со дна. Осталось получить деньги за рейс и погасить долг перед серьезными людьми, но какой-то злой рок преследует его. Стоило когда-то сэкономить на страховке груза, как случилось несчастье, в котором он никаким боком не виноват. Наконец, капитан взял себя в руки, уселся в кресло пилота и стал наблюдать через видеокамеры за действиями Джона. Если выхода нет, надо расслабиться и попытаться получить удовольствие. Ну, конечно, а плазменную горелку ты, конечно же, с собой взять забыл, придурок. Так он прокомментировал попытки открыть заблокированный контейнер. Но затем его глаза полезли на лоб от удивления. Джон творил что-то невообразимое. Он вылез из скафандра в пустоту и резал спрятанным у себя ножом металл, как дерево. Вскоре механик с необычными и, чего уж, далеко не профильными способностями вскрыл контейнер и пропал внутри. В контейнере камер не было. И Антуану пришлось ждать долгих 2 минуты. Томительное ожидание увенчалось успехом. Из распахнувшейся настежь створки на крышу контейнера ловко перебрался угловатый танк-шагоход с узнаваемым длинным стволом рейлгана и трубой ПЗРК за спиной. Ха, так я и поверил. Как же, рядовой, рядовых с навыками спецназа не бывает, воскликнул Антуан, уверившийся в своих подозрениях, ведь в пустотном спецназе служат только офицеры. Значит, Джон Смит ни разу не рядовой. Тем временем, Джон развернулся боком к спешащему за добычей пирату, взял на изготовку рейлган и замер статуей. «Чего же ты медлишь? Стреляй!» – взревел Антуан, когда нервы натянулись до предела. До контакта с противником оставалось меньше 30 секунд. Словно его услышав, Джон сделал первый выстрел. «Мимо! Мазила!» – Кэт прокомментировал промах. «Давай, давай, стреляй!» – завизжал он, когда шагоход опять невозмутимо замер, как памятник. Спустя долгие 10 секунд, за которые у капитана прибавилось седых волос, Джон опять выстрелил. Выстрел не повредил вражеское судно, такой вывод сделал Антуан. Он никак не отразился на пирате, все так же продолжавшим вести огонь лазерной пушкой. Да ну, нахер, я сваливаю. Кэп прекратил огонь из астероидной пушки и вдавил палец в иконку аварийного сброса всех контейнеров, к когда Искин Ласточки подал сигнал об открытии огня противникам из кинетической скорострелки. Резко ускорившись после сброса и оставив позади себя медленно разлетающиеся в стороны контейнеры, Антуан поменял курс, чтобы один из больших контейнеров с урановой рудой оставался на линии огня между ним и пиратом. Занятый маневрами, он не сразу понял, что противник прекратил стрелять, как Антуан и рассчитывал, тот не захотел портить плывущий к нему в руки груз. Конечно, пират мог бы легко догнать и перехватить Лунарис, но, видимо, сегодня удача была на стороне Ласточки, позади что-то происходило, что отвлекло противника. А еще он очень удачно избавился от федерала. Джон стал той необходимой разменной монетой, чтобы дать спастись ему, капитану. В то, что спецназовец на шагоходе, каким бы крутым он ни был, справится с шакалами, опытный капитан не верил. Через 5 минут разгона грузовик ушел в гипер, унося с собой Антуана Дюпера, гражданина 4-го класса полезности. Глава 16. «Промазал?» – спросил помощницу после первого выстрела, когда время полета тяжелой пули из вольфрама с отполированной до зеркального блеска оболочкой из ферромагнитной стали вышло. «Да, задел бы вскользь, если бы не щиты. Тебе надо попасть точно в центр судна. Суммарная скорость сближения снаряда и пиратского звездолета в 4000 метров в секунду не оставит ему шансов, прошьет щит, как бумагу, а заодно и в судне сделает сквозную дырку, если в реактор не попадешь. А что будет, если попаду в реактор? Большой бадабум. Молись, чтобы не попал. Если реактор рванет, звездолет станет неуправляемым, и уже через несколько секунд тебя накроет облако плазмы с осколками разваливающегося судна. Сейчас-то он летит прямо на нас. Вот ведь, и что делать? Мы вели разговор по быстрой мысли речи, пока обратный таймер отсчитывал секунды до зарядки катушек рейлгана. Стрелять. Ты же не собираешься жить вечно. Повезет, еще поживешь. Не повезет, значит планида твоя такая, флегматично заметила Люси. И ты так спокойно об этом, ты ведь тоже погибнешь вместе со мной. А я продвинутый эскин. Мне неведом страх, инстинкта самосохранения и размножения у меня нет. Так что я живу, пока живу, как самурай, у которого нет цели, а только путь. О, точно, очень похожие сравнения. Когда гибнет господин, гибнет и самурай, или превращается в ранина, проворчал я, но тебе это точно не грозит. Люси-сан, позволь тебя отвлечь от высоких материй, но у нас тут небольшая война, а пират сам себя не подобьет. Хай, Дентима, сделай уже в пирате дырку. Катушки как раз зарядились, и я плавно нажал на спуск. Есть попадание, точно в маковку, воскликнула Люси через 3,5 секунды. Но пиратская корыта, даже дырявая, не только продолжала стрелять лазером, но и открыла огонь из скорострельной пушки. Видимо, у вражеского капитана не выдержали нервы, и он открыл огонь еще до выхода на рубеж в 10 тысяч метров. В этот же момент контейнер под ногами качнулся, пиратское судно поползло в зенит, а мимо меня, сверкая разгонными движками на форсаже, проплыла Ласточка. Наш капитан сбросил все контейнеры и сейчас пытается смыться, эмоционально прокомментировала помощница. Он бросил нас. Тебя больше не защищают щиты судна. Вот сволочь. Не ссы, у нас свои щиты есть. Я выкрутил щиты абордажного бота на полную, понимая, что это лишь отсрочка. Если мы не закончим с пиратом в ближайшее время, то ему даже не нужно будет разбирать меня на запчасти. Всего-то отлететь подальше и подождать, пока ресурс автономности у бота не выйдет. Тем временем пиратское судно прекратило огонь и стало тормозить, увидев, что по нему никто больше не стреляет, а транспортник удирает, бросив груз. Будь на месте пирата, я бы тоже так сделал. Груз, вот он, а перевозчика еще поймать надо. Да и ценность дырявого корыта с мертвым экипажем, не пожелавшим сдаться, сомнительная ценность. Тогда как крыса, зажатая в угол, может броситься в самоубийственную атаку и нанести вред. Ведь чем-то Ласточка пробила щиты, а что в этой ситуации делать мне? Шагоход на крыше контейнера сейчас не виден, пиратское судно скрылось за углом вращающегося контейнера, и обнаружение бота лишь вопрос времени. Можно, конечно, незаметно вернуться внутрь контейнера и пересидеть в отключенном шагоходе какое-то время, но створки контейнера открыты, что вызовет вопросы. Да и пункт назначения пиратского судна неизвестен. Вдруг он прыгнет в порт Рейл современного разлива, с целой пиратской станцией воевать дело бессмысленное, так что вариант один – принимать бой. Возможность сдаться в плен я даже не рассматривал. Люська, можешь рассчитать нужное место попадания, чтобы вывести пирата из боя с одного выстрела, у меня как раз зарядился рейлган. Гарантированно, только в реактор стрелять. Кстати, вероятность вывода пиратского судна из строя, чтобы при этом остаться в живых, 90%. Он погасил скорость и разворачивается к нам боком в полутора километрах от нас. Помощница подвесила перед глазами схему судна и подсветила реактор красным. ХММ. А это в носу, рубка. Я обратил внимание на характерное большое помещение на схеме. Что если по ней ударить? Вероятность вывода из строя всего корабля – 10%. Не хочешь взрывать звездолет? Догадалась Люси. Ты правильно понимаешь. Ну, взорвем мы его, а в эту систему еще месяц никто не прыгнет. И что нам делать? Нет, я хочу захватить пиратское судно. Шарахский капитан Вруум не считал себя пиратом, он был бойцовым псом удачи. Сильные должны брать сами, а слабые должны лечь на спину и задрать лапки кверху. Тогда они выживут, таков закон стаи. В шахсах до сих пор были сильные инстинкты. Холодный разум, это не про них. Поэтому, когда трусливый человек бросил свой груз и бросился на утек, рубка огласилась радостным воем и лаем. Так экипаж кинокефалов выражал свое отношение к проигравшему. Правда, радость от победы омрачал отказавший вдруг эскин корабля. Капитан лишь обратил внимание на оповещение системы о разгерметизации корпуса судна, отключении эскина и неполадках в одном из разгонных двигателей. Он неожиданно вышел из строя. Канонир, младший брат из того же помета, что и капитан, тоже увидел аварийное оповещение и сразу же начал стрелять из пушки, пытаясь сбить прицел противнику. Если все-таки это была атака, но Кэп рявкнул, и тот прекратил пальбу. Затем Вруум разогнал экипаж разбираться с поломками, а сам остался с суперкарго, еще одним младшим братом, чтобы собрать контейнеры с добычей. Четверо шахсов разбежалось по рабочим местам, в экипаже были только кровные братья и племянники, признававшие лидерство старшего и беспрекословно выполнявшие его команды, так как принимать в охотничью стаю было принято только родственников. Суперкарго по кличке Дуум оценил размеры добычи и начал с самых крупных контейнеров. Дело было знакомым, и он быстро поймал и закрепил их на обшивке корабля, но когда остался последний небольшой контейнер, что-то пошло не так. «Смотри, они разлетаются». Дуум ткнул в экран и принялся водить по нему лапой с развитыми пальцами, увеличивая изображение. После выхода из кино из строя все приходилось делать вручную. Аррр, трусливая обезьяна специально открыла контейнер, чтобы разлетающиеся шагоходы нас затормозили. Капитан опознал на увеличении ценное оборудование вояк человеческого содружества. Но ничего, мы и так соберем. Но как мы их вернем на место и зафиксим в контейнере? Наверняка в нем повреждены крепежи. Из распахнутых створок выплыл очередной застывший в одной позе абордажный бот. Сейчас уже 5 ботов, медленно кружась, разлетались веером от вскрытого контейнера. Лови шагоходы гравизацепом и размещай в трюме корабля. Затем ты выйдешь в пустоту и заваришь створки, чтобы ничего больше не вылетело. Принял, старший, выполняю. Он раскрыл шлюз и принялся аккуратно по одному ловить и подавать шагоходы в трюм. Внутри трюма уже был техник, который манипулятором перехватывал очередного бота и складировал в один ряд. Когда все боты были пойманы, Дуум сорвался в шлюз. Всем в экипаже был известен взрывной характер капитана, команды которого исполнялись буквально бегом. Суперкарго быстро надел скафандр, захватил плазменную горелку и вышел в пустоту. Заварив створки контейнера, он уже начал возвращаться к шлюзу, когда эфир взорвался визгом и истеричными воплями. «Аррр, Вруум, на нас напали, берут на абордаж, в шагоходах, вражеский десант, все прошло, как я и предполагал». Пират не захотел терять военное оборудование и затащил шагоходы к себе в трюм. Я специально сминал и выдирал крепежные захваты ботов из стенок контейнера, когда очередной шагающий танк отправлялся полетать в пустоту. Последним, оттолкнувшись от стенки, вылетел я, деактивируя все силовые системы шагохода, кроме системы жизнеобеспечения и обзорных камер. Четверть часа неспешного вращения в пустоте, и вот меня подхватывают силовым полем и несут к пиратскому судну. Вблизи оно не такое уж и маленькое. В подсвеченном трюме какой-то техник в скафандре возится с оборудованием, он втягивает мой шагоход внутрь последним и кладет его на спину рядом с другими. Решаю не подавать признаков жизни, пока не останусь один в трюме, надеясь на эффект неожиданности. Наверняка у пиратов есть чем ответить и попытаться наделать во мне кучу дырок, а заодно разнести звездолет, который я уже считаю своим. Через несколько минут, оставшись в темноте и одиночестве, начинаю действовать. Активирую все системы, встаю и с ноги выбиваю дверь в коридор. Тяжелой поступью шагаю в сторону рубки, обозначенной на схеме судна. Из боковой двери, ведущей в машинное отделение, высовывается собачья морда. Увидев меня, завизжала, а у меня в голове привычно щелкнуло, и я начал понимать ее истерические вопли. Врум, на нас напали. Берут на абордаж. В шагоходах, вражеский десант. У пёсе от страха были глаза велики. Он принял единственный абордажный бот за целое отделение десантников. Протянул манипулятор, схватил его за комбинезон и не сильно шмякнул мордой о стену коридора. Пёсий головой всхлипнул и обмяк, а я так и потащил за шкирку его неподвижную тушку. Дотопал до рубки, ударом ноги опять попытался высадить дверь, но она не поддалась. ХМ, бронированная, удивилась помощница. Оператор не такой простой, сделал себе недешевый апгрейд. Может, рейлганом, предложил я, а то у меня накладной взрывчатки нет. Ты им только дырок в двери наделаешь, а заодно и в обшивке корабля. Не вариант, точно. А может, не возьмет. А если, вот это должно сработать, только отойди в конец коридора. Я отошел обратно на 10 шагов, закинул за угол непришедшего в себя Собакина, снял трубу Люфтфауста из-за спины, активировал и нажал на спуск. В телекамеры бота полыхнуло реактивным выхлопом мошки, раздался грохот, и на месте двери в рубку появилась рваная дыра. Вот это эффект. Хотя, чему удивляться, известно же, страшнее мошки в тайге зверя нет. Всем мордой в пол, работает спецназ. Заорал сквозь динамики бота на шалахском, сквозь клубы дыма врываясь в рубку. Огляделся, никого. Только из-под покореженной взрывом двери расплывается бурое пятно. Подхожу, манипулятором откидываю дверь в сторону, под ней со стекленевшим взглядом пиратский капитан, требовавший по видеосвязи у Антуана сдаться. Голова неестественно вывернута на бок, язык вывалился из пасти, в лапах какой-то неизвестной конструкции агрегат. Наверняка, стреляющий, и я, на всякий, выбил его манипулятором из лап капитана. Подошел к пульту управления и посмотрел на него, как баран на новые ворота. «Люська, а ты умеешь управлять шалахскими судами?» «ФФФ, конечно. Нажми вон на ту загогулинку и командуй всем сдаться». Она подсветила изогнутый рычажок. «А что это?» «Система самоуничтожения судна. Кто не сдастся, распылится на атомы», кровожадным тоном произнесла помощница и тут же рассмеялась. «Ахахаха», залилась колокольчиком, «видел бы ты себя со стороны. Я, и правда, замер в охреневании», приняв шутку помощницы за чистую монету. «Вот так, значит, хорошо, протянул я. «Ты же знаешь, земля круглая. Вот погоди, встретишься ты мне на узкой тропинке ночью в лесу пьяная и связанная. Хи-хи-хи, хотела бы я на это посмотреть. Чего молчишь? Обиделся? Вот еще, не мешай, я думаю. Точно обиделся. Не обижайся, должны же быть и у меня развлечения. Тем более, я только что пережила стресс. А если бы я погибла вместе с тобой, а как же, я не боюсь смерти, мне важен только путь. Я и не боюсь, Дентима, мне просто интересно. Считай, что я так сама себя развлекаю. Поверь, искусственному интеллекту, которому миллиард лет в обед, очень нужно что-то новое, чтобы не сойти с ума в череде похожих друг на друга циклов. Тогда я не против, шути, а не то еще нажмешь на какую-нибудь красную кнопку с депрессухи. Так что это за загогулина, Люси-сан, громкая связь по всему судну. Я нажал на рычажок и, прочистив горло, зарычал на шалахском. Граждане бандиты, ваш капитан мертв, сдавайтесь, даю одну минуту выйти с поднятыми в гору лапами. Кто не сдастся, я не виноват, каждого сопротивляющегося поймаю, вырву и съем у него на глазах печенку, а затем порву пасть и отправлю на прогулку в пустоту, без скафандра. Время пошло, дальше было все просто. Пёсьи головы, потеряв своего альфа-самца, сдались. Даже затаившийся в пустоте суперкарго начал вопить в эфире и стучать по обшивке судна кулаками, что он сдается, скорее впустите обратно. Я думаю, немаловажным фактором оказалось знание мной шалахского языка. После моего обращения к ним на их родном языке, в ответ услышал жалобный скулеж побежденных. Через час все было закончено. Последний контейнер прикреплен к судну, труп капитана отправился полетать в пустоту. Относительный порядок в рубке был наведен оставшимся в живых экипажем из 5 кинокефалов, которых я в итоге запер в жилой каюте. Дверь в каюту я намертво заклинил во избежание непредвиденных ситуаций. Наконец, выбрался из шагохода. Фух, и чего пиратов бояться? Захватить звездолет, как у ребенка конфету отобрать. Поделился с помощницей. Ты еще не контролируешь судно полностью. Положи руку на панель управления. Я положил ладонь в центр терминала. Подождал с полминуты и с сомнением убрал руку. Все, теперь все. Рядом со мной появилась голограмма Люси в классическом кимоно. Тебе повезло. Своим золотым выстрелом ты вывел из строя эскин судна. Его капитан программировал под себя с кучей параноидальных настроек безопасности. Если бы он продолжал работать в тот момент, когда ты прихлопнул капитана, эскин разогнал бы реактор и распылил судно на атомы. Даже тебе в броне вряд ли получилось бы выжить. Не тебе, а нам. Нам повезло. Что теперь? Это я должна спросить у тебя. Что теперь? Я взяла на себя функции судового эскина. Командуй. Куда летим? Что делаем? Пока даже не знаю. Слишком неожиданно обзавелся собственным кораблем. Судном? Это грузовое судно с шарахских верфей. Нет, для меня это корабль. Вооружение есть? Есть. Я не о противоастероидном лазере. Автоматическая пушка явно предназначена для военных действий. ХММ. И как назовешь? Резкий. Назову его Резкий. Ну, такое себе. По всем документам он так и останется грузовым судном. Представляешь реакцию на грузовик Резкий? Кто захочет с тобой работать? И что? Пофиг. Может, я не буду заниматься грузоперевозками? Уперся. Капитан я теперь, или кто? Как решил, так и будет. У нас гости. С изменившимся лицом помощница повернулась к центральному монитору. В системе коричневого карлика появился новый звездолет. Он вышел из гипера, короткое время поработал радаром и включил транспондеры. Когда я увидел название корабля, усмехнулся. А вот и старый знакомый. Запроси у него видеосвязь. Запрашиваю. Через десяток секунд на экране возникло знакомое лицо торговца. Включите транспондеры. Потребовал он, активировав систему наведения ракетного вооружения на мой корабль. Мне об этом сообщила Люси. Блин, какие все кровожадные. На каждом грузовике то лазеры, то пушки, то ракеты. Господин Плюк, рад нашему знакомству. Сейчас, я отдал мысленную команду помощнице включить транспондеры. Кто вы? Это шарахское судно, а вы не похожи на шарахса. Более того, это судно находится в красном стоп-листе из-за подозрения в пиратстве. Напрягся Чатланин. Позвольте объяснить. Меня зовут Смит. Джон Смит. Я в составе экипажа «Ласточки» прибыл в эту систему, куда на прошлой неделе производилась доставка грузов капитаном Антуаном Дюпором. Я сам лично отгружал контейнеры, будучи суперкарго. И что же с ним случилось? Пираты случились. Они напали на «Ласточку». Хорошо, что я раньше участвовал в миссиях по захвату пиратских кораблей. Мне это помогло захватить этот звездолет. ХМ, допустим, хоть я и не верю в эту историю. Сейчас я перед собой вижу незнакомого мне человека на пиратском судне с чужим грузом. С моим грузом. Я же говорю, пираты напали на «Ласточку». Я вышел в пустоту на абордаж. Антуан испугался, что у меня не получится, и, сбросив контейнеры, прыгнул из системы. Пираты начали собирать контейнеры, я проник на их судно и захватил звездолет. Все, теперь это мой звездолет, а груз, по законам Звездной Федерации, я объявляю своим, так как нашел его бесхозным в необитаемой системе. ХММ. Признаться, я впервые сталкиваюсь с таким вольным толкованием законов, да и версия произошедшего слишком невероятна. В любом случае, вас будет ждать разбирательство, хоть у вас, людей, хоть у нас, Чатлан, хоть в имперской канцелярии Шахса. Вы готовы предоставить архивный слепок судового эскина для подтверждения своей версии? К сожалению, эскин при штурме сильно пострадал. Я бы даже сказал, фатально, сообщил, как есть. А к воспоминаниям Люси я не дам доступа даже под страхом смерти, потому как после этого моя жизнь не будет стоить и гроша. ПФФ, я бы сама не далась, мысленно фыркнула помощница. Но, все равно, спасибо. Тогда, я даже не знаю, чем вы сможете доказать, нахмурился торговец и начал давить. Тебе ничего не светит, сдавайся в ближайшей системе полиции. Но если ты мне сейчас отдашь мой груз, я смогу замолвить за тебя словечко. Слушай, Плюк, я тоже перешел на ты, у меня заперто на судне 5 пёсиголовых из пиратского экипажа. К сожалению, без капитана, который улетел, но не обещал вернуться. Короче, думаю, любая ментальная проверка даст подтверждение моих слов. А груз мне он не нужен. Могу продать по сходной цене. Или толкнуть где-нибудь на стороне. У вас есть пленные пираты? От удивления Чатланин вытаращил глаза, из-за чего стал похож на лемура. Обычно шахсы предпочитают взорвать себя вместе с кораблем, чем сдаться. Как у вас получилось? Он стал сама вежливость. Секреты не выдаю. Ну да, ну да. Скажите, а вы в курсе, что в контейнерах? Он подался вперед и впился глазами в мое лицо. Конечно, я же говорил, что был суперкарго. По бумагам, в двух контейнерах, свинцовая руда, в третьем, буровое оборудование. Отлично, что вы в курсе. Обрадовался Плюк. Я предлагаю сделку. Даю вам рыночную цену за свинец по весу двух контейнеров, а за третий, стоимость комплекта нового оборудования. Итого, 200 тысяч кредов. Сделка прямо здесь и сейчас, уважаемый. Я не в курсе цен на свинец, да и качество руды бывает разным. То же касается оборудования. Предлагаю прыгнуть в ближайшую систему человеческого содружества и нанять оценщиков. Расходы на оценку готов взять на себя, улыбнулся в ответ. Ну нет, развести себя, как лоха, я не дам. Мне вспомнилось наше общение с безопасником медцентра Стивом, который пытался меня наколоть. Нет, не надо, неожиданно возбудился торговец. Уважаемый Джон Смит, вы же знаете, время, деньги. Я бы с удовольствием, но этот груз ждут. Я не могу потерять еще несколько дней на полет, иначе неустойка будет слишком высока. Хорошо, я готов дать полторы, нет, две цены. Знаете, ваша неустойка меня не слишком волнует. Увеличьте сумму в 10 раз, и по рукам. Сумма в 2 миллиона кредов мне больше нравится. Ну а чего, наглеть. Так-то я с большим удовольствием избавлюсь от контрабанды. Да и кому я толкну военный груз? А здесь покупатель живой и пока еще вменяемый. 2 миллиона? Взвизгнул торговец. Вы режете меня без ножа. В итоге сторговались на 1,5 миллионах и на сопровождение моего судна до орбитальной станции, выполняющей функции торгового хаба в одной из окраинных систем Чатлан, потому как только там есть доступ к Галаниту, и я смогу проверить поступление денег на счет, так как гиперсвязи на пиратском грузовике не оказалось. Точнее, может, она и была, но почему-то не работала. Торговец передал координаты и прыгнул первым. Я после долгого разгона из-за одного неработающего двигателя ушел в гипер вслед за ним. Спустя 5 часов нахождения в гипере, за которые я успел пообедать порцией пельменей по-сибирски с зеленым лучком и сметанкой, я смог при помощи Люси настроить под себя пищевой принтер Шахсов. Мой корабль вышел из гипера. Висевший в отдалении торговец сразу же начал сигналить взявшему на прицел мой грузовик военному фрегату. Наконец, напряженный обмен сообщениями между ними закончился, и фрегат Чатлан перестал меня постоянно облучать радаром. Почему так долго? На моем экране возник недовольный Плюк. Я уже 1,5 часа здесь жду. Двигатель один сдох. Надо чинить. Я безразлично пожал плечами. Что мне на его переживания? Это мне переживать надо. Один залп сторожевика, и писец котенку. Предупреждать надо. Джон Смит, я поручился за тебя перед торговой ассоциацией, поэтому, без глупостей, давай номер своего счета, я отправлю деньги, и завершим сделку. Слушай, Чатланин, я тут подумал, вот ты сейчас заберешь контейнеры, и сразу же прыгнешь из системы, а меня на винтике разберет вон тот фрегат. Он не будет тебя атаковать. Ты прилетел в Чатланскую систему. Пока ты находишься здесь, на тебя действуют законы гостеприимства. Я же сказал, я за тебя поручился. Плюк продолжал кипятиться. То есть я смогу пристыковаться к станции, отремонтировать корабли и закупить товаров, и не только. Рекомендую еще зарегистрировать твой грузовик в реестре судов торговой ассоциации, чтобы в будущем ты сам смог посещать систему без моей помощи. Только это по моей протекции не бесплатно. Если согласен, с тебя 10 тысяч кредов. Поджав губы, сварливо подытожил он. «Хорошо, без проблем. Удержи из моих денег 10-ку», кивнул в ответ, разрывая соединение. Отправил ему данные своего счета в Креди Альтаир, и уже через минуту Люси подтвердила получение 1,5 миллионов без 10 тысяч кредов. Просигналил торговцу, что все в порядке, мы отлетели в сторону, я передал контейнеры, и Чатланин сразу же стартанул из системы. «Вот теперь и мне надо поторапливаться». Неохота испытывать на себе гостеприимство Чатлан, когда они или их заказчики вскроют контейнер с оборудованием. Что с боя взято, то свято, я не собирался отдавать шагоходы, считая их своей законной добычей, тем более мы договаривались с Плюком о продаже контейнера с буровой установкой. Люська, одна нога здесь, другая там, быстро собери информацию, как зарегистрировать наш грузовик в торговой ассоциации Чатлан, а заодно сменить название на резкий, уже. Тебе надо пристыковаться к орбитальной станции, где на судне после проверки сменит транспондеры. Место для стыковки я уже запросила. Голограмма помощницы в кимоно поклонилась. Хэймэм, быстро ты, я обратил внимание на сложную прическу со спицами в волосах. Слушай, заканчивай с экзотикой, отвлекаешь. Чувствую себя каким-то айбуном. Смени стиль на деловой. Слушаюсь. Передо мной появилась помощница в юбке-карандаше и полупрозрачной блузке с глубоким декольте. Так лучше, лучше, я отвернулся к монитору. Да что это с ней? Она, явно, решила обратить на себя внимание, как на женщину. Или стресс от возможной гибели так повлиял на древний эскин, или одно из двух. Ладно, буду разбираться с этим позже. Пришвартовавшись к станции, я вышел в шлюз. Блин, а скафандра-то на меня и нет, все скафы только под пёсиголовых. Во-первых, они все стройнее и выше меня, а во-вторых, некоторые межрасовые отличия не позволят в них передвигаться. Один вариант – выйти в шагоходе, но, боюсь, меня неправильно поймут охранные системы станции. Люсь, открой СБшнику, пусть заходит. Я получил запрос от низкорослого офицера службы безопасности, топчущегося в скафандре у выхода из стыковочной кишки шлюза, подняться на борт. Сижу в кают-компании собственного корабля резкий и дегустирую ром с колой. Все-таки не тот вкус из пищевого принтера, не тот. Или картриджи в принтере не той системы, или лайма не хватает. Надо забрать заныканный на одной далекой планете свой скафандр, где вместе с ним меня дожидаются кубинские сигары и гаванский ром. Я располовинил свои запасы. Часть оставил в заначке, а часть улетела в моем чемодане вместе с ласточкой. С чатландским безопасником все получилось удачно. Он профессионально опросил о стычке с пиратами, осмотрел развороченный блок эскина и сделал экспресс-допрос запертой в каюте команды. Услышанным остался доволен, забрал пёсиголовых, избавив меня от мучающей из-за них головной боли, и просветил насчет регистрации. Оказывается, это довольно распространенная практика получать аккредитацию для доступа на орбитальные станции Чатлан, только плати. Заодно член ассоциации получает доступ к аукционам, на которых продается все. И если я говорю все, то это действительно все, начиная дешевыми энерговодами чатландского производства для двигателей звездолетов, заканчивая ультимативными торпедами с антивеществом производства расы рептилоидов, насчет рас уничтожающими планеты. Собственно, сами планеты тоже продаются. Далее, аккредитацию можно получить на полгода, заплатив 200 тысяч кредов. А можно всего за те же 10 тысяч кредов поставить судно под чатландский флаг и платить 2% с каждой сделки. Все бы хорошо, но сменить флаг в следующий раз можно будет только через 5 лет, таково условие властей Чатландской республики. С другой стороны, в человеческом содружестве тоже есть налоги. Как вам 10% с прибыли? В сухом остатке пока непонятно, какая система налогообложения для меня выгоднее, так что выбрал чатландский флаг, позволяющий здесь и сейчас решить проблему с легализацией корабля. Заплатил за регистрацию и еще столько же сверху, чтобы в течение 3 часов установили новые транспондеры. От ремонта двигателя за недорого отказался. Еще используют запчасти собственного производства, которые, по закону подлости, выйдут из строя в самый ответственный момент. Так что, лучше займусь ремонтом попозже и в другом месте, которое уже знаю. Так что, как только я получил электронные документы регистрации в торговой ассоциации и новый судовой билет на грузовик «Резкий», после установки чатландских транспондеров сразу рванул вон из системы. Только скачал лоты всех текущих аукционов, коих на глобальной торговой площадке было за 10 миллиардов позиций. И вот я лечу в гипере в систему Эльдермина на орбитальную станцию облачного атласа, где планирую отремонтировать свой корабль и взять какой-нибудь заказ до Терры, где спрятан мой модный скафандр. Лететь неделю, и я коротаю время, изучая номенклатуру и цены на всякое разное. Люська, представляешь, а мы с Плюком в плюс по сделке вышли. Вот смотри, самая низкая цена стандартного контейнера с ураном – 600 тысяч, итого – 1 200 000. А за один набордажный бот САП-47, тадам, 300 тысяч кредов. Получается, чатланин купил контейнер с лопатами и несколькими ПЗРК за 300 тысяч. Не думаешь, что у тебя могут быть проблемы из-за этого? Виртуальная помощница в наряде секретутки подняла на меня глаза от маникюра, который подправляла пилочкой. Она сидела в соседнем кресле пилота, закинув ноги в чулках на пульт управления, туфли на шпильках валялись под креслом. А какие могут быть ко мне претензии? Мы за шагоходы не договаривались. Инженерное оборудование для земляных работ есть? Есть. Даже трубы с мошкой в качестве подарка, а все остальное, по сути, домыслы. Так что, ничего личного. Ну, не знаю. Ты капитан, тебе виднее. Люси вернулась к своему маникюру. Слушай, что ты делаешь? Не выдержал я. Ты голограммой пилочки точишь виртуальные ногти. А что такого? Она, не отрываясь от своего занятия, коротко бросила на меня насмешливый взгляд. Да не, конечно же, ничего, я понял, что меня троллит. Вот только на корабле есть куча работы. Двигатель надо диагностировать, оценить все необходимые ремонтные работы, чтобы потом время не терять, а один из скин развлекается. У меня такой строгий начальник, аж мурашки по коже. Товарищ капитан, уже все давно посчитано, а перечень необходимых материалов и работ был готов еще на станции Учатлан. Она лениво махнула рукой, и у меня перед глазами возникла смета. Вот только, при всем желании, я не смогу вот этими ручками. Она показала идеальный маникюр на тонких пальчиках, менять перебитые кабели и развалившийся корпус двигателя. Нам нужен экипаж. Какой экипаж? Зачем экипаж? Нет, нам экипаж не нужен. Я пожал плечами. И правда, зачем? Вроде и сам справляюсь. Ты как маленький, ответила снисходительно. Если на корабле нет механика, а капитан, который все знает и умеет, сам ремонтирует двигатель, то в это время на корабле нет ни механика, ни капитана. Уже конец декабря, скоро новый 2425 год. Элеонора Смирнова занималась подготовкой бара к Новому году. Надо побольше шампанского заказать и вообще всего побольше. На грядущие праздники Эля возлагала определенные надежды подзаработать. Дела понемногу наладились, старый пират стал давать стабильный небольшой доход, которого хватало на скромную жизнь. Да, у нее пока не получается выйти из дома и запросто улететь на теплое море, но в конце февраля, она надеется, получится вырваться на пару недель на острова в Индийском океане. А ведь так все было просто пару месяцев назад, когда она на выходные могла спокойно слетать с лунной базы на челноке прямиком до Мали, а оттуда на флайере до курорта, где можно спокойно поплавать среди акул-нянек, а потом голышом позагорать на белоснежном песке. Эх, когда она теперь опять получит семейную безлимитную кредитку. Вот не мог этот придурок героически погибнуть, чтобы от него хоть что-то осталось для опознания. В версию, что он мог перейти на сторону пиратов, Смирнова не верила. Где этот пацан, и где пираты? Скорее всего, он решил в одиночку дойти до колонии, но не рассчитал силы и сгинул на ледяной пустоши. С этой версией был согласен и СБшник Смирновых дядя Леша. Зазвонил коммуникатор, на экране высветился неизвестный номер. «Слушаю». Она приняла вызов. Неожиданно для нее коммуникатор из активированного аудиоформата перешел в режим видеоконференции. Элеонора Смирнова, федеральный дознаватель и метеорминтер. На нее пристально смотрела голограмма темноволосой женщины в спортивном топе. «Когда вы последний раз видели своего мужа Дэна Руса? Ваши уже звонили, интересовались, а я уже отвечала». Ей почему-то стало неприятно эта красивая следачка с холодными глазами. А еще Эля помнила, что в следственном комитете, расположенном на Приме, служат только граждане первого класса, и вот так запросто ее нельзя послать куда подальше. «Напоминаю об ответственности за отказ или дачу ложных показаний», — надменным тоном заявила дознаватель. «Я видела его только в ночь свадьбы, больше я с ним никак не пересекалась. Он даже прочитать уведомление о разводе не успел, как сгинул в соседней системе. ХМ, всего одна ночь, и как он себя проявил?» Неожиданно в глазах женщины загорелся интерес. «В смысле?» — оторопела Эля от такого бестактного вопроса. «Между вами что-то было, как он вам?» — терпеливо разжевала, словно для тупой. «А это не ваше дело», — вспыхнула Смирнова. «С каких это пор дознавателей стали интересовать интимные подробности? Если спрашиваю, значит надо, для дела. Но вы можете не отвечать, если достоинства вашего мужа вас не впечатлили», — снисходительно ухмыльнулась Эми. «С достоинством у моего мужа все в порядке. Еще вопросы есть?» Эля откинулась в кресле, скрестив руки на груди. «Вопросов больше не имею. Запишите мой контакт». Тон собеседницы стал опять официальным. «Дэн Рус находится в розыске, и ваша обязанность сообщить в следственный комитет, если он выйдет на связь». Всенепременно уголками губ холодно улыбнулась Смирнова и ткнула в коммуникатор, обрывая соединение. «Она что-то знает. Интересно, что такого натворил этот придурок, если о нем начали интересоваться из СК, спустя полтора месяца после исчезновения? Пусть сейчас состоялся только визуальный контакт, Но интерес у этой женщины был отнюдь не праздным. Встроенный в нейросеть полиграф подтверждал это на 92%. Неужели он и правда подался к пиратам? Неожиданно осенила Элеонору. Она ничего не знает. Поняла из разговора и продолжила тренировку, которую прервала. Некоторые вещи, вроде только что состоявшегося звонка, она делала безотлагательно, как только появлялась важная зацепка. Дознаватель Терминтор всегда хорошо справлялась со своей работой и была скрупулезна к мелочам. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Вот и при работе с Дэном Русом она не поленилась навешать сигналок, где только можно. Неожиданно пришел отчет из популяра, который она уже и не ждала. После пропажи перспективного жениха долгожителя Эми со вздохом поставила крест на своих матримониальных планах. Но когда пришла ежемесячная выписка со списанными под ноль денежными средствами со счета потеряшки, она поняла, что с Дэном не все так просто, и начала рыть землю. Еще она была неприятно удивлена его скоропостижной женитьбой, но решила, что жена, не стена, можно и подвинуть. Как оказалось, Эми волновалась зря, его супруга, неприятная особа, и что он в ней нашел, уже подала на развод. А еще она воспользовалась расширенными возможностями своего коммуникатора и создала телемост, чтобы увидеть, что Элеонора Смирнова не сказала. Оказалось, что она, и правда, не знает ничего нового о парне, более того, у них даже ничего не было. Так что с ней проблем не предвидится, и теперь надо понять, что вообще произошло. После получения выписки, Эми своей властью затребовала из банка видеоархив за тот день. Звякнул колокольчик оповещения почты. Пришел нужный ей архив из банка. Она на перемотке начала просматривать обычный рабочий день офисного планктона, пока не залипла на моменте снятия денег наличкой. Раз за разом она прокручивала видео с загорелым обросшим парнем, распознанным штатными сканерами банка как Люком Скайуокером, гражданином четвертого класса полезности. Без сомнения, это был Дэн Рус. Она бы его узнала, даже если бы он перекрасился и нацепил накладную бороду с очками, но как, забери его пустота, она смог изменить имя и повысить свой гражданский класс. Данная ситуация требовала самого тщательного расследования, и один из лучших федеральных дознавателей всего человеческого содружества Эми Терминтор начала готовить свою яхту к вылету до Терры, где в последний раз засветился ее протеже. Глава 17. «Блин, а че так дорого?» – возмутился я. Смета, составленная Люськой, непостижимым образом выросла в 3 раза. Вместо нарисованных помощницей 200 тысяч рембазостанций на орбите облачного атласа выкатила счет на 600. «Так это, начальник, ты же хочешь, чтобы все по красоте было? Зачем тебе бэушная двигла с разборки? А мы тебе почти новый с военного корвета воткнем. Знаешь, какой у него ресурс? На всю жизнь хватит», — нахваливал свои услуги толстый инженер-механик в неопрятном комбинезоне, тыкая пальцем сосиской в виртуальную схему моего корабля. «За 350 тысяч, а почему Искин стоит 250 000? Не, я все понимаю, все хотят жить хорошо, но почему за мой счет? В принципе, я подозревал, что владеть своим кораблем – это дорого, но 600 тысяч за рядовые операции модульного ремонта. Предварительно я почитал о требованиях к оборудованию, да и изученная мной база техников говорила, что работы всего на несколько часов, так что мне было решительно непонятно местное ценообразование. Так мы предлагаем поставить не какой-то чатландский, а надежный военный эскин с защитой и дублированием команд, снят недавно с того же корвета. Ты же понимаешь, что хорошая вещь не может стоить дешево», — развел руками толстяк. «Я подумаю», — буркнул в ответ, обрывая видеосвязь. «Все с ними понятно. Где-то затрофили раздолбанный или списанный корабль и теперь пытаются впарить с него оборудование пролетающим мимо лохам. Хотя, если кому от безысходности надо будет, возьмут, да еще спасибо скажут. Но это не мой случай, скоропорта на борту нет, горящего контракта на доставку к Новому году нет, так что есть время вдумчиво поискать необходимое оборудование. Опять же, Новый год на носу. Елка, мандарины, оливье. Надо бы озаботиться организовать что-то такое в кают-компании и вообще выдохнуть и расслабиться, а не носиться с высунутым языком в поисках отсутствующего на базе оборудования. А что если через торговую ассоциацию заказать с доставкой до нужного мне адреса? Люсь, войди через мою учетку, пошерсти ауку Чатлан. Может, дешевле сюда с доставкой получится? Я помню, чатлани сами на шарахских судах по пустоте рассекают. Секунду, помощница оторвалась от своего занятия маникюром, полюбовалась с довольным видом на идеальные ноготочки, но вдруг нахмурилась. «Так, у нас проблемы», пилочка из ее руки растворилась в воздухе. «Смотри, на твое имя пришло оповещение. Доступ к аукциону ограничен на время разбирательств с гражданином Чатландской республики капитаном Плюком. Он подал к тебе иск на возмещение морального и материального ущерба в сумме 3 миллионов кредов за мошенничество и в качестве обеспечительной меры потребовал арест судна «Резкий». Тебе предписывается в течение месяца прибыть на разбирательство в арбитражном суде на любую планету торговой ассоциации. А если не прибуду, пилить куда-то и разбираться с Плюком мне совсем не улыбалось. Если не прибудешь, сейчас, подгружу их базы. Ага, в соответствии с законами Чатландской республики разбирательство пройдет в твое отсутствие, тебя признают виновным со всеми вытекающими. Арест судна с последующей его реализацией для погашения долга, арест Джона Смита с отправкой его на принудительные работы для компенсации ущерба. Потому как из сложившейся практики, денег на погашение всех долгов после ускоренной реализации арестованного имущества на всех кредиторов не хватает, помощница включила юриста. Да, тебя еще обяжут выплатить пошлину суду и штраф. Да уж, и каковы шансы выиграть дело? 10%. Я ознакомилась с решениями чатландских судов. Как правило, решения принимаются в пользу Чатлан. В рот компот, в смысле, вот это поворот. А если транспондер не включать, хочешь податься в пираты? Люси приподняла бровь. Ну да, глупость сморозил. Итак корабли Чатлан будут охотиться, если засекут. Ладно, еще месяц есть, придумаю что-нибудь. Настроение было испорчено, и я пошел развеяться на -6 этаж, морду набить кому-нибудь, например, или замутить с кем. А если морду набить и потом замутить, так это вообще релакс будет. Интересно, а Милка сегодня не в увольнительной? Писать первым не буду, помню, что она безопасницей на корабле, но для себя я уже отметил, что крейсер Эпсилон Зидана, где она служит, так и болтается в зоне выхода судов из Гипера. Так что, надежда на случайную встречу и томный вечер со знойной шатенкой есть. Спустился пешком, вдохнул знакомый букет запахов машинного масла и восточной кухни, приправленный сладким кальяном. Как же хорошо, кажется, вот это и называется свобода. Деньги на кармане, собственный корабль пришвартован, а я, как настоящий капитан, иду развлекаться и набирать на берегу команду. Сначала в поисках приключений зайду в Тамбарита. В клубе в этот раз было не так многолюдно. Не толкаясь, дошел до барной стойки. Куба Либре, порфавор. Что, не знаешь? Тогда грейпфрутовый фреш, только без льда. Пить разбавленный сок не хотелось. Уже другая барвумен в жилетке на голое тело выставила передо мной наполовину наполненный бокал с трубочкой. Пододвинул его обратно. «Сделай полный, доплачу». Сделала. Расплатился терминалом за двойной фреш, огляделся по сторонам. Ни одного знакомого лица. «Привет, познакомимся». Сбоку подошла девчуля на шпильках. Невысокая, пониже меня, на каблуках наши глаза на одном уровне. «Привет, давай», — ответил без энтузиазма. Зато в девушке энтузиазма было на двоих. «Отлично, меня Сири зовут. Вот, совсем одна здесь скучаю. А тебя как?» Джон, ради интереса, запросил у Люськи информацию по девушке. Сирена Пуальсон, 29 земных лет, 9 класс с гражданской полезности, уроженка колонии Махал-2 системы звезды Саи в созвездии Ориона. Несколько приводов в полицию, обвинения в мошенничестве, которые были в итоге с нее сняты. Интересно, что эта девушка скажет нового. Какое красивое имя. Ненатурально восхитилась она. Купишь мне коктейль, который, оргазм в космосе. Обожаю его. Это который за 300 кредов. Не, как-нибудь потом, в следующий раз. Ничего не ответила рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Поняла, что напала на опытного. Допил в одиночестве сок и пошел в бар на другой стороне улицы, где капитаны набирают специалистов. В путеводной звезде, оформленной под спортбар, было человек 20. В основном, все сидели за столами, грызли орешки, пили пиво и смотрели за трансляцией гонок на одноместных флайерах в пустоте. Лишь трое парней катали на бильярдном столе разноцветные шары, да какая-то женщина с усталым от жизни лицом, выбравшая барный стул у стойки, набирала сообщение на коммуникаторе. Пиво, я не стал отрываться от коллектива и заказал у бармена тот же напиток, что и у большинства. Когда бокал пенного возник передо мной, вместо десятки кредов по прайсу, выложил перед барменом 20-ку. Сдачи не надо. Бармен понятливо кивнул и смахнул наличку в карман, приготовившись слушать. В первый раз здесь. Скажи, как здесь с работой. Что-то никого из капитанов не видно. Сегодня тухло, бармен взялся протирать полотенцем бокал. На станции с десяток судов, но кто-то укомплектован, одному грузовику ремонт нужен. Только на одно требуется экипаж. Набирают на тех столиках, он кивнул в сторону пустующих столов в конце зала, где над головой не висели экраны. Если работу ищешь, подожди, должен скоро кэб с грузовика подойти. Хотя он странный, люди нужны, а жмотится на зарплату. Бывает, пожал плечами и обвел взглядом зал. Слушай, а инженеры с руками здесь есть? С какой целью интересуешься? Да ремонт своими силами хочу сделать, а то на местной рембазе заломили ценник. А ты, кэп с резкого, с того самого грузовика, требующего ремонта. После моих слов в глазах бармена добавилось уважение. Так заказывайте, мэри, курите сигару и вперед. Почти все здесь инженеры-механики с тем или иным опытом, за исключением пилотов. Они сейчас пул оккупировали, а дама, он кивнул на залипшую в коммуникатор женщину, навигатор. В общем, выбор есть. Это хорошо. Я позже за людьми зайду, когда будет понятно с оборудованием, а то пока ремонтировать нечем. В этот момент в бар зашел невысокий человек, помятый, в пятнах от машинного масла комбез, загруженный вид. Ни на кого не глядя, он сразу направился к дальнему столу в углу, провожаемый внимательными взглядами посетителей. А вот и ваш коллега, тот кэп, что набирает экипаж. Бармен взял меню и направился вслед за Антуаном Дюпором. Я подумал, цапнул бокал с пивом и последовал за барменом. Пообщаюсь с коллегой, с улыбкой пояснил бармену, принявшему у Антуана заказ и возвращавшемуся к себе за стойку. Ну, здравствуй, Антоха, я присел к нему за столик. О, знакомая сигара. Антуан, доставший из кармана кубинскую сигару, быстро спрятал ее обратно. Ты же, ну как ты выжил? Ошарашенный вид капитана Ласточки особенно доставлял. И, все-таки, спецназ, выдохнул он и вдруг подскочил, опрокинув стул. В отчаянной попытке рванул на выход, но покатился по полу, споткнувшись о мою выставленную ногу. Вот еще, бегать за этой крысой. Приподнял его за шкирку, встряхнул, без глупостей. Понял, кивни, если понял. Молодец. Я приобнял его за шею и направил к дверям. Давно не виделись, верну попозже, объявил во всеуслышание, прежде чем мы покинули бар. В общем, пока мы добирались до Ласточки, обошлось без мордобоя. Разместились в рубке, продолжив теплое общение. Дюпор так перепугался, что выкладывал все, как на духу, стоило мне только в очередной раз приподнять бровь и полюбоваться на мономолекулярный нож в руке. В итоге я обогатился на знании контактов заказчика и поставщиков контрабанды, вернул свои вещи за минусом трех погибших от огня кубинских сигар, а также стряс свою недополученную зарплату и стоимость тех самых сигар по аукционной цене годичной давности. Как ни душила Антуана при этом жаба, но выплатил наличкой все до последнего креда, даже не пикнул. «А что теперь со мной будет?» – нерешительно спросил он, когда я направился со своим чемоданом на выход. «Ничего, пока ничего, у нас длинные руки. Когда будет нужно, мы тебя сами найдем», – похлопал его по плечу и отбыл. Покачал головой, наблюдая, как Ласточка готовится к спешному отлету, и решил тоже не задерживаться на станции. Люська нашла необходимые нам запчасти и оформила их доставку на орбитальную базу Тиры. Получилось недорого. 70 тысяч, за шарахский двигатель и 40, за судовой эскин. Я же нашел недорогой каботаж в систему Эльдебарана на местной бирже. Одному тирянскому старателю потребовался контейнер урана. За доставку он давал всего 50 тысяч, из-за чего его заявка висела в системе уже вторую неделю, ожидая подходящего грузовика со сборным грузом в ту сторону. В другом случае я бы и не взялся, потому как только на топливо я потрачу половину от цены на перевозку, а ведь еще надо заплатить за страховку. Если бы на расходы ложилась еще зарплата экипажа, то прямая грузоперевозка получалась убыточной. Но экипажа пока нет, и я взялся. Как говорится, лучше хоть что-то заработать, чем ждать у моря погоды. Пребывание на орбитальной станции тоже было не бесплатным. Хочешь не хочешь, а по 2000 кредов в сутки за стоянку отдай.